Глава 8. Что может произойти за пару дней? Ничего критичного, ответят многие. Живем, как и раньше. А если что-то и случается, то не сильно примечательное. У меня же жизнь бьет ключом уже который день. Столько всего свалилось разом, что я толком и не понимаю, хорошо это или нет. Дерек, как и обещал, стал звать мою волчицу. И, о чудо! Отклик был хоть и маленький. Она словно за глухой стеной и не может ко мне прорваться. Саша, не паникуй. Главное, что теперь мы точно знаем, что она у тебя осталась. Будем двигаться дальше и поймем, что с ней случилось и как вам помочь. Пытался успокоить меня волк, пока я металась по комнате. Прости, но я не паникую, я радуюсь. Я столько лет считала ее мертвой, что теперь просто не верю. «Это самое настоящее чудо!» Радовалась я, чуть ли не прыгая на месте. «Рад, что смог помочь. Хоть какая-то компенсация за то, что я не твоя пара». Усмехался он, откидываясь на спинку дивана. К выводу, что мы не пара, как и предполагалось, мы пришли спустя пару дней. Мы честно пытались сблизиться, но каждая попытка терпела фиаско. Даже подумать не могла, что такое возможно. Я относилась к Дереку как к брату или хорошему другу. На него можно положиться или поболтать, посмеяться или поплакать, спокойно провести вечер за бокалом вина, не боясь напиться и зная, что проснешься утром в своей постели. Это все мы проверили за прошедшие дни. На следующий день после нашего серьезного разговора в моей неудавшейся попытке соблазнить мужчину мы встретились на кухне. Я пыталась приготовить яичницу, но, как и полагалось, она сгорела, при этом напрочь спалив и саму сковородку. Вот что за талант у меня такой. Столько лет, а готовить до сих пор не умею. Может, поэтому у меня и нет мужчины? Отравлю его ненароком. «Любишь угли по утрам?» — раздался веселый голос от дверей. Там, облокотившись о косяк, стоял хозяин квартиры и веселился. Одет был в стильные джинсы и голубую рубашку, рукава которой были завернуты до локтя. Модные кроссовки завершали образ. Одет с иголочки, как и всегда. Завидую его вкусу. На мне же были белые леггинсы до колен и сиреневая футболка, которая оголяла одно плечо. Белые балетки на ногах для удобства. Все просто и комфортно. Волосы собраны в высокий хвост, потому что на улице стояла жара. Мой образ – полная противоположность волку. Вообще-то нет, я предпочитаю что-то съедобное. А это я просто решила проверить твою посуду на прочность. Как ни в чем не бывало, сказала я, кидая сковородку в раковину. Откуда сразу пошел пар, так как была включена вода? Неожиданное дело в 10 утра, да еще и на голодный желудок. Веселился он, подходя к столу. У каждого свои странности. Пожав плечами, села напротив него. «Ладно, а сейчас, может, покормишь голодного мужчину? Мы ведь договорились быть парой, так поухаживай за мной». «Вот ведь нахал! Ну ладно. Хочешь мою стряпню? Получишь. Только вот и тебе придется попотеть». «Конечно, дорогой, только вот и ты накорми меня. Так что ты предпочитаешь?» Как можно мягче спросила, поднимаясь. «Приготовь мне, дорогая, кашу на свой вкус и блинчики», — весело сказал он, и я задумчиво повернулась к шкафчикам. «И где тут что?» «Ладно, это небольшая проблема. Главное, не отравить его». «Хорошо, я же предпочитаю хлеб, обжаренный в яйце, и свежий апельсиновый сок». «На мой взгляд, самое простое блюдо, но и его я умудрилась спалить. Посмотрим, какой из него повар. Так как я на этой кухне впервые, то будет неплохо, если ты мне подскажешь, что и где лежит». И вот тут его улыбка слетела. Неужели такая сложная просьба? «Сейчас все будет», — уверенно заявил он и стал открывать все шкафчики. Смотреть, как грозный мужчина грохочет посудой, было забавно. Но мое веселье закончилось через пару минут, когда передо мной поставили гречку, яйца, муку, молоко, хлеб и много чего еще. Мне показалось, что Дерек просто достал все то, что было. Не густо. «Готово», — радостно заявил он, беря лоток с яйцами. «Я же стала вспоминать, как готовят блины». Мама говорила, что надо сложить все, что осталось в холодильнике. Можно даже скисшее молоко. Такое, кстати, тоже имелось. Интересно, оно давно испортилось? Делая вид, что я знаток своего дела, и приготовить завтрак мне ничего не стоит, стала кидать в миску яйца, соль, сахар, сметану. Когда я выливала кислое молоко, увидела удивление и сомнение в глазах волка. Хорошо, что есть будет он, а не я. Так что смело запустила туда пару бананов, немного сгущенки для вкуса и несколько чашек муки. Вроде должна быть еще сода, или это в другом рецепте? Да, ладно, и так пойдет. Кинула пару ложечек, и все зашипело. Интересно, это нормально? Чтобы не выдать своего удивления, уверенно стала все перемешивать, при этом поглядывая на волка, который косился на меня уж слишком пристально. «У тебя интересный рецепт», — не выдержав, сказал он. «Особый. Но если ты хочешь свои обычные блинчики, скажи, как их делать». «Было бы здорово, скажи он нормальный рецепт, а так гадаю». «Да нет, я люблю все новенькое». «Как-то неуверенно», — сказал он, косясь на миску в моих руках. «Ты давай готовь мой завтрак, а то я тут тружусь, стараюсь, а он лентяйничает». «Конечно, конечно». И деловито достает миску, разбивая туда 6 яиц. Потом берет хлеб и топит. Мне кажется, он уверен в том, что готовит, в отличие от меня. Ну и ладно, главное, я стараюсь. Взяла вторую за сегодня сковородку и поставила греться. Теперь масло. Налила, жду. Взглянула на волка. Он тоже достал сковородку и ставит рядом с моей. Молчим. Каждый смотрит в свою посуду. Пока думала, сколько надо ждать, чтобы масло согрелось, слышу, как что-то булькает. Поворачиваюсь и смотрю, как Дерек венчиком взбивает хлеб с яйцами и кидает туда муку. А нет, похоже, ни я одна не знаю, что готовлю, потому что в моем блюде хлеб точно должен быть целым. Но волк, не показывая своего незнания, довольно все это выливает в сковородку. Теперь это похоже на омлет. Добавь помидорчики и полей вареньем. Будет вкуснее. Вырвалось у меня шутя. Но вот он понял это буквально, и через минуту я смотрела на странное блюдо. Вроде омлет, но торчат корочки хлеба. Тут же лежат и половинки помидоров, политые вареньем. Я это есть точно не буду. Может, хоть соком повезет. А пока я приступлю к готовке блинчиков. Помешала свое месиво, удивилась, почему такое густое. Это больше похоже на кашу, чем на заготовку для блинчиков. Но ведь они бывают разные, толстые, нет. Значит, сойдет. Зачерпнула половником будущий блин и вывалила на раскаленную сковороду. Масло зашипело и брызнуло во все стороны, только успела отскочить. «Все хорошо?» — раздался взволнованный голос за спиной. «Просто отлично. Не волнуйся, готовь дальше», — заверила я, смотря как Дерек режет апельсины. «Черт, у меня еще каша должна быть. Хотя, может, он и моими блинчиками наестся». Через 20 минут мы сидели за столом, и каждый смотрел на блюдо перед собой. Странный сгоревший омлет ну никак не просился в рот. А сгоревший он потому, что кто-то просто забыл выключить газ. Когда запахло паленым, блюдо было снято с огня. У меня тоже получилось весьма странное блюдо. Блинчики смахивали на котлетки, румяные и красивые. Но зная, что я туда положила, рисковать бы не стала. Сидим, молчим, рассматриваем творение. «Любишь французскую кухню?» — неожиданно предложил волк, несмотря на меня. «Очень», — быстро сказала я. «Тогда поехали. Тут есть отличное кафе». И мы, как по команде, сорвались с места. Вот тебе и первый совместный завтрак. Спустя полчаса я наслаждалась свежим круассаном и горячим кофе. Дерек сидел напротив и уплетал 10-й блинчик. Вопрос о том, что мы не попробовали стряпню друг друга, даже не поднимался. Видно, ему, как и мне, стыдно признаться, что блюдо было малость несъедобно, не говоря уже о вкусности. «Так, чем займемся?» – неожиданно спросил он, довольно попивая свой эспрессо. «И как только можно его пить? Он же такой горький!» «Если честно, я бы просто посидела дома. У меня все тело болит после плена. Еще бы я заехала в магазин и набрала вкусняшек. Есть мне там тоже не давали, так что хочу наверстать». «Кстати, о плене. Я не спрашивал до этого, но что там было?» «Если тебе тяжело вспоминать, то не будем об этом. Мне хватит отчета и наших парней». «Да что там вспоминать? Лежала себе в клетке неделю, думала о своей жизни или как она окончится. Мне нечего особо рассказать. В клетке я была одна, мои надзиратели не болтливы. Они в основном смотрели телевизор. Прости, но ничего ценного я не могу рассказать». Стало даже стыдно. Столько дней в плену, а информации ноль. «От тебя этого и не требовалось», — мягко сказал он, беря за руку. «Кто же знал, что охота на нас не закончена? Да и Владимир составил приличный рапорт о том, как он был в плену. Правда, ему пришлось знатно шкурку попортить. Но ничего, ему не привыкать». Усмехаясь, сказал он, но руку мою не отпустил. И почему я не чувствую в этом жесте интимности, а лишь дружескую поддержку? Кто такой Владимир? Да и что вы можете знать о плене этих людях? Насколько я помню, самолет взорвался, и нашли нас уже на острове. Уцелевших больше не было. Или это не так? Неужели кто-то спасся? Если так, я бы с радостью взглянула ему в глаза. Каково чувствовать себя по ту сторону решетки? Насколько я знаю, выжили только вы. А насчет Владимира, так это брюнет, который тебя и вытащил из воды. Он до сих пор в шоке, что был пленен. Обычно это трио сами охотятся и спасают. А тут такие дела. Отдыхали после очередного дела. И на тебе, клетка с удобствами в углу. В общем, они выпытали, что могли. И теперь у нас есть хороший отчет. План о нападении уже разрабатывается. Значит, мои подозрения были верны. Парни и правда были бойцами. Хотя об этом можно было догадаться и потому, что они слаженно и быстро справились с охраной в самолете. От воспоминаний до сих пор кидает в пот. То чувство страха все не отступало. «Саш, что с тобой? Ты вдруг так побледнела?» — обеспокоенно спросил мой волк, пересаживаясь на диванчик ко мне. «Я просто не могу забыть их ощущений. А если бы ты меня не нашел? Что бы меня ждало?» Неожиданная истерика стала приближаться, и все те эмоции, что я старалась забыть, вмиг накрыли меня. «Малышка, ну ты чего? Я обязательно бы нашел тебя. Это даже не обсуждается. Давай ты просто это забудешь. Выкинь, как ненужный мусор». «Легко тебе говорить», — всхлипнув, сказала я, прижимаясь к нему. «Я просто знаю, о чем говорю. Несмотря на то, что я молод, у меня прилично груз за плечами. Отцы нас воспитывали в строгости. Они хотели, чтобы мы много испытали, пока они еще живы и могут помочь. Кто знает, какое нас ждет будущее». Грустно сказал он, обнимая меня за плечи. В его словах чувствовался страх. Нелегко быть альфой. Ему еще только предстоит отстоять свое право на место лидера. «Почему ты говоришь, пока они живы? Мы же живем долго, у тебя еще несколько столетий с ними рядом». «Мне почему-то кажется, что боится он именно этого». «Волки живут долго, но моя мать человек. Вернее, она уже не совсем человек и стареет медленнее по их меркам. Зато быстрее, чем волчица. Я знаю, что отцы уйдут следом, когда ее время придет. И я даже боюсь представить, как буду жить без них. У меня, конечно, останется брат. Но это не то. Он не подарит мне материнскую ласку или не даст умное наставление, как отцы. Не знаю, как себя подготовить к этому». «А ведь точно, их мать была человеком. И несмотря на свое слабое происхождение, она стала сильной и уважаемой луной. Думаю, не только Дереку будет тяжело справиться с такой потерей, но и всей стае. Как только подумаю, что и мои родители скоро могут уйти за грань, становится страшно». Так, вижу, я тебя вгоняю в еще большее уныние. Надо исправиться. Резко сказал он, доставая кошелек и кидая несколько больших купюр на стол. «Что ты задумал?» – обеспокоенно спрашиваю его. «Слишком уж он на взводе». «Нам надо отвлечься от плохих мыслей. Мы вообще-то хотели побыть парой. Вот этим и займемся. Пора нам стать еще ближе». После этих слов я со страхом взглянул на воодушевленного волка, что крепко схватил меня за руку и повел на выход. «Что он задумал? Я не готова быть ближе». Час спустя. «О да, еще, пожалуйста!» Стонала я и наслаждалась удовольствием, что дарили крепкие руки. «Как же хорошо! И ниже можно? Да-да, вот тут! Обалдеть!» Мое тело буквально плавилось, и я чуть ли не мурчала от удовольствия. «Саш, давай тише!» — проворчал Дерек. «Да как тут молчать, когда такое наслаждение? Еще сильнее, пожалуйста! Не хрупкая, не сломаюсь!» — просила я своего кудесника. «Я же молчу, а ты стонешь на всю комнату!» Не унимался волчара, а сам щурился от удовольствия. «А я не могу! Вот так здорово! Я же вижу, что и тебе приятно, просто ты сдерживаешься!» «Еще не хватало, как девица стонать, меня засмеют!» «И кто? Здесь только мы вчетвером!» Рассмеялась, смотря на сморщенную рожу волка. «Да, Дерек привел меня в элитный салон, где мы сейчас наслаждались массажем. Самое то, чтобы скинуть хандру и окунуться в пучину наслаждения. «Напомни мне, что ты тут забыл? Это у меня все тело ломит», — спросила его, улыбаясь. «Как же хорошо!» «Благодаря мне мы вообще-то тут находимся. Сюда запись на месяц вперед, а нас сразу пропустили. Так что не возмущайся. Да из чего вдруг мне отказываться от массажа, особенно профессионального? Не только же женщинам получать такое удовольствие. Мы тоже любим отдохнуть». В салоне мы находились уже час, и нам все это время мяли косточки. Интересно, сколько это еще продлится? Будь моя воля, я бы отсюда не выползла вообще. Пока я нежилась, раздался звонок у волка. «Привет. Да, в городе. Нет, я не отлыниваю. Буду через час». Ворчливо ответил он, вешая трубку. «Что-то случилось?» Обеспокоенно спросила, смотря, как он вскакивает с кушетки. «Да так, тренер звонил. Я сгоняю на тренировку, хорошо? Ты пока побудь тут, отдохни. Выбери еще процедуры. Встретимся дома. Не торопись, я все оплачу и предупрежу, чтобы все, что ты выберешь, записали на меня. Так что продолжай наслаждаться». Быстро сказал он и выбежал за дверь. Я даже не успела понять, что он сказал, а его след простыл. «Могу вам посоветовать несколько процедур», — сказал мой массажист, также удивленно смотря на дверь, за которой скрылся Дерек. «А почему бы и нет? Раз даю добро, буду отдыхать. Я заслужила». «Так что тут у вас еще есть?» — довольно спросила я, закрывая глаза. «Все, что пожелаете», — был дан веселый ответ. «Вот это сервис!»